Глава 911. Ты совершил проступок. В звездном пространстве западной части региона Альянса быстро плыла величественная фигура Лэй Цзы. Вскоре вдалеке показалось несколько светящихся световых лучей. То была группа культиваторов Лэтянь, спешивших сюда. Предводитель этой группы был один из 108 победителей награждения бессмертных, получивших титул Диша, Злые Силы. Увидев огромную фигуру Лэй Цзы, командир сначала опешил, а в его глазах появилось тревожное выражение. Остальные культиваторы тоже напряглись, словно в преддверии тяжелой битвы. Однако затем командир отряда, прищурив глаза, разглядел сидящих на спине Лэй Цзы в линии большеголового культиватора. Выдохнув с облегчением, он отступил на несколько шагов назад, и когда они приблизились, произнес: «Приветствую громового бессмертного!» Командир отряда испытывал вполне логичное благоговение. Имя сему в регионе Лэтянь было очень известно, а к тому же командир собственными глазами видел, как выступил Ван Линь на награждении бессмертных, потому он был полон искреннего почтения. Ван Линь слегка кивнул ему головой, но ничего не сказал. Лэй Цзы со страшным шумом промчался мимо отряда культиваторов. Ошарашенные те еще долго смотрели им вслед. Каждый из них подумал: «Да, он и правда достоин своего титула, раз у него есть такое ездовое животное!» И каждый культиватор вздохнул, томясь от зависти к Ван Линю. Постепенно на пути Лэй Цзы группы культиваторов встречались все чаще и чаще. Очевидно, что эту часть звездного региона культиваторы Лэтянь заняли плотно. При виде Ван Линя на лице каждого из них появлялось почтительное выражение, смешанное с завистью и восхищением от вида Лэй Цзы. Среди культиваторов довольно быстро начала распространяться весть, что Сюйму вернулся. И он вновь на некоторое время стал основной темой для слухов и разговоров. Многие культиваторы утверждали, что Сюйму не осмелится лично участвовать в войне или даже переметнётся на сторону Альянса. Подобные слухи пришлись по нраву Сюйтину, и он сам старался распространить данные мнения. Старшее поколение культиваторов же предпочло не вмешиваться и не останавливать поток разнообразных слухов, отчего все только ухудшалось. А перевранные слухи приняли гиперболизированный и гротесный характер. Все больше людей считало, что Сюйму стал предателем. Лэй Цзы продолжал продвигаться вперед, привлекая к себе все больше внимания. Некоторые культиваторы с большим интересом рассматривали его огромное тело, словно глядя на удивительную диковинку. Через один день Лэй Цзы остановился возле пустынной планеты. Планета была весьма бедна духовной энергией, и культиваторы Лэтянь, захватив ее, не стали придавать ей какое-то большое значение, оставив охранять планету лишь несколько человек. Ван Линь внимательно вгляделся в планету. Она находилась в далеком уголке, можно сказать, в захолустье. Хотя ее уже захватили культиваторы Лэтянь, это не изменило решение Ван Линя заняться культивацией именно здесь. Подумав немного, Ван Линь соскользнул со спины Лэй Цзы и начал спускаться вниз на поверхность планеты. Ташань и большеголовый культиватор двинулись следом. Лэй Цзы же начал уменьшаться в размерах. Уменьшившись до 3 джанов в высоту, он тоже полетел вниз. Снизившись на определенное расстояние, Ван Линь услышал яростный рев. Хотя планета была в целом безлюдной, она была также и пристанищем для множества диких зверей и чудовищ. Лишённые разума, они жили здесь, руководствуясь своими инстинктами. Огромная длиннющая змея, тигр с крыльями — такие животные были самыми обычными здесь. Когда Ван Линь опустился на Землю, культиваторы Лэтянь, поставленные охранять планету, резко очнулись от медитации. Некоторое время поколебавшись, они превратились в светящиеся потоки и полетели к Ван Линю. Ван Линь же выбрал для себя горную вершину весьма причудливой формы. Склоны этой горы были вертикальны, и сама гора напоминала торчащий из земли палец, словно готовящийся проткнуть небеса. Опустившись на эту вершину, Ташань не стал дожидаться приказа от Ван Линя, а сам, выбрав место, шарахнул по нему кулаком, пробив в горной вершине просторную пещеру. Следом на горизонте показались светящиеся потоки света. Приблизившись, культиваторы почтительно поклонились Ван Линю. «Приветствуем громового бессмертного!» Ван Линь слегка им кивнул и медленно проговорил: «Я хочу здесь потренировать техники бессмертных, и мне нужно, чтобы вы меня не беспокоили». Культиваторы быстро закивали и стремительно удалились прочь. Подождав, пока они наконец уйдут, Ван Линь взмахнул руками, и у него в ладони появилось ядро разрушения ограничений. Следом Ван Линь начал безостановочно творить ограничения и накладывать их на окружающее пространство. Вскоре все вокруг было покрыто защитными печатями. Когда ограничения были установлены, Ташань и большеголовый культиватор сели в стороне и погрузились в медитацию. Лоидзе тоже отыскал себе укромное местечко. Он уже давно чувствовал, что в его врожденных способностях произошли изменения, и над этим нужно было хорошенько поразмыслить. Ван Линь тоже уселся поудобней, но как только он закрыл глаза и наступила тишина, издалека донесся вой. Все ближайшие звери в страхе бежали прочь после появления ограничений, хотя они не были разумны, но чувствовали исходящую от этих ограничений опасность. Когда наконец стало спокойно, Ван Линь впустил в свою душу две подаренных ему Цэншуем техники бессмертных — «Зов дождя» и «Призыв солдат». «Зов дождя». Один раз применяя технику «Зова ветра», Ван Линь случайно призвал несколько дождевых капель. Однако больше подобного сделать не получалось. Сейчас Ван Линю следует понять причину. «Зов дождя» и «Зов ветра» тесно связаны между собой. Можно применить их одновременно, совмещая их эффект или превращая одну технику в другую. Закрыв глаза, Ван Линь выдохнул, пытаясь ощутить и понять зов дождя. Зов дождя концентрирует и сгущает изначальную силу, разлитую в окружающем мире, и использует эту силу в качестве собственной. Под воздействием техники полученная изначальная сила превращается в капли дождя. Каждая капля, по сути, представляет собой густую изначальную силу. Пока Ван Линь пытался владеть техникой, в небесах тем временем сгустилась тяжелая черная туча. Туча была огромных размеров. Она долго так висела, но наконец разродилась дождем, и тяжелые капли понеслись на землю, взбивая пыль. Ливень был огромной силы, и клубы пыли вздымались вверх, чтобы затем вновь осесть. Зрелище было по-настоящему величественное. Ван Линь погрузился в это зрелище, задумавшись. Однако внезапно дождь словно остановился, и из тучи вылетели два силуэта. Ни одна капля дождя не смела опускаться на этих людей. Вода просто исчезала, не достигнув их одежды. «Сюйму, ты совершил проступок!» Раздался низкий голос одного из этих людей. Это был старик, и Ван Линь уже видел его в Громовом дворце бессмертных. Насколько помнил Ван Линь, старик вроде бы занимал должность старейшины, ответственного за наказание. Рядом с ним был Янь Лэйцзы. Он мрачно взирал на Ван Линя. Глаза его были холодны, словно лед. Он источил силу огромной мощи, что дождевая вода тут же испарялась, не долетая до него и превращаясь в белый пар. «И в чем же я виновен?» — спокойно спросил Ван Линь, глядя на старика. «Ответь мне, где ты был все это время? Ты совершил проступок. Ты носишь титул Громового Бессмертного, но и не посмотри на это, раз ты уклонился от участия в войне!» — закричал старик. Янь Лэйцзы же молча стоял, но только взор восстановился все холодней. Все это время он пытался найти Ван Линя с помощью божественного сознания, но у него никак не получалось, и это заставило его все больше беспокоиться. Ван Линь же, как обычно невозмутимый, заговорил. «Я был в области убийств и убил там Юй Фэ». Старешина замер, а Янь Лэйцзы ярко сверкнул глазами.